Все началось с того, что остановились трамваи, и первый раз я пошел в школу пешком, — сказал мальчик в вязаной куртке. Мой дом по ту сторону Невы. Если бы не пурга, куда ни шло. А тут еще и пурга. Снег сухой, сыпучий, точно песок. Думаешь, что идешь, а на самом деле не с места. Я это хорошо запомнил, когда стали трамваи. А без школы я не мог. Вот думал, перестану ходить в школу и помру. Однажды простоял 6 часов в очереди за хлебом, и меня выморозило до костей. Пришел домой и слег. Вот тогда страх меня взял, конец, думаю. Но прошел день, другой. Нет, думаю, надо мне до школы дойти, а там справлюсь. Встал и пошел. Нет, не пошел, а пополз. «Печка была спасением», — сказала Нина, и вдруг сняла с себя косынку. Сейчас ей было не важно, что она стриженная. Самое лучшее место у дверцы отдавалось учителю. Он следил, чтобы печка горела, а потом хорошее место было под трубой. Но его можно было занять, если придешь пораньше. Как бы жарко ни горела печка, она давала тепло только тем, кто сидел рядом. Уже в следующем ряду зуб на зуб не попадал. Ребята сидели в пальто и шапках, даже если надо было писать мелом, варежек не снимали. «У меня было задание следить вот за этой лампой», — сказала Оксана и показала керосиновую лампу, очень смешную, пузатую, из белой жести, увенчанную трехлинейным стеклом, тоже пузатым. «Я должна была наливать в лампу керосин, а фитиль хорошо обрезать. Когда близко падали снаряды, первой вздрагивала наша лампа. У нее по всему телу шло такое дрожание. Вот уже успокаивались, а она дрожит, бедняжка». Девочка говорила, опустив глаза, и все смотрела на свою правую ногу, которую как-то ловко вынимала из туфельки, приподнимала и, пошевелив пальцами, вновь всовывала в туфельку. Нога у нее была небольшой, точеной, и девочка проделывала эту операцию не без кокетства. Она знала, что у нее красивые ноги, и хотела, чтобы это видели другие. Однажды лампа опрокинулась, и керосин едва не вспыхнул. Пришла наша школьная сторожиха и сказала, что снаряд упал через дорогу от нас. «Снаряд? Это страшно, но в окопах было страшнее», — сказал мальчик в жокейской кепочке, до сих пор молчавший. «Немцы уже подошли, и окопы пришлось рыть под пулеметным огнем. Мы, желторотики, и то не дали деру. И так было не день и не два, а 25 дней. Вот там несколько наших ребят полегло. У меня дружка скосило. Друг был, что надо. Звали его Гена 2 метра. Ну, 2 метра, конечно, преувеличение, а 1,80 м наверняка. Он был старше нас. Нина, ты помнишь его? Его рост подвел. Не так просто спрятать 1,80 м. Но окопы мы вырыли, и немцы стоят там у наших окопов до сих пор». «Вот и все, что мы могли показать», — сказал Толь, когда они вернулись к машине. «А вы показали немало», — отозвался Галуа, и вдруг, приметив среди провожающих мальчика вязаной куртке, оживился. «Ответь мне, пожалуйста, на один вопрос». Мальчик попытался сомкнуть борта куртки. «Если смогу». «Вот скажи мне, пожалуйста». Необыкновенное воодушевление отразилось на лице Галуа. Его действительно увлекла возможность задать этот вопрос советскому школьнику. «Веришь ты в добрую волю союзников?» Мальчик в смущении продолжал тянуть курточку. «Вам важно, что думаю я об этом?» — спросил он. «Важно», — подтвердил Галуа. Мальчик точно собрался в комок. Ему не очень хотелось отвечать. «Иногда мне кажется, что я верю». «Иногда?» «Да, иногда. Когда англичане топили Бисмарк, я верил». Галуа захохотал, обвил длинной рукой хрупкие плечики мальчика. «Ты очень хорошо ответил. Молодец». Такой ответ приободрил не только Галуа. Александр Николаевич, на которого вопрос друга порядочно нагнал хмари, тоже воспрял духом. «Я везу вас к себе, не правда ли?» — спросил Толь не без радости. «Я покажу вам, Николай Маркович, коллекцию гравюр». «А мы уж сказали, что принимаем твое приглашение», — Тут же отозвался Галуа, но он явно хотел предупредить возможный отказ Самбиева.